потребуйте от командующих войсками, стоящих к северу и северо-западу от Сталинграда, немедленно ударить по противнику и прийти на помощь к сталинградцам. Недопустимо никакое промедление. Промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду. В самом Сталинграде авиации осталось очень мало. Получение и принятые меры сообщить незамедлительно. И. Сталин. 3.9.42 года, 22.30. Передано по телефону товарищем Сталиным. Боков. Жуков вскоре ответил, что утром 24-я, 1-я гвардейская и 66-я армии начнут наступление. Идет подготовка. Сталин отреагировал коротко. Жукову, Маленкову, Василевскому. Ответ получил. Жду от вас дальнейшего форсирования удара, дабы не допустить падения Сталинграда. И Сталин. 4.9.42 года, 2 часа 25 минут. Передано по телефону товарищем Сталиным. Боков. Сталин через каждые 2-3 часа требовал сводку из Сталинграда. Несколько раз разговаривал с Жуковым, Василевским, которого он вновь направил туда. Переговоры с Маленковым его мало удовлетворяли. Человек, абсолютно беспомощный в военных делах, похоже, был направлен Сталиным как соглядатай, способный лишь напоминать о требованиях Верховного и собирать информацию о работе штабов. В части Маленков выезжал раз или два. Все остальное время находился в каком-либо штабе в специальном кабинете, изредка вызывая к себе политработников, руководителей особых отделов. Военачальники держались с Маленковым вежливо, но, понимая его роль на фронте, по своей инициативе в разговор с ним не вступали. 5, 6 и 7 сентября Жуков организовал несколько атак с севера. Но слабо подкрепленные артиллерией и авиацией, они не дали заметного положительного результата. Сталин настаивал на продолжение атак, требовал полнее использовать авиацию. Напомню, это было у Сталина постоянным, дежурным требованием. Генералу армии Жукову. 6 сентября получите 2 полка истребителей. Один из Камышина, один с Воронежского фронта. Вы должны иметь в виду, что ваши права не ограничены насчет переброски сил авиационных и всяких других со Сталинградского юго-восточного фронтов на север и наоборот. Вы имеете все права маневрировать по части сосредоточения сил. 3000 снарядов Н-20 уже направлены к вам. И Сталин. 2 часа 35 минут 6.9.42 года передано по телефону товарищем Сталиным Боков. Жуков вынужден был доложить вскоре по телефону, что теми силами, которыми располагает Сталинградский фронт, прорвать коридор и соединиться с войсками Юго-Восточного фронта в городе ему не удастся. Фронт обороны немецких войск значительно укрепился за счет вновь подошедших частей из-под Сталинграда. Дальнейшие атаки теми же силами и в той же группировке будут бесцельны, и войска неизбежно понесут большие потери. Сталин выслушал и вызвал Жукова и Василевского в Москву. Именно здесь, посидев вдвоем над картой, посоветовавшись с работниками генштаба, Жуков и Василевский пришли к выводу, что нужно упорной обороной измотать противника и одновременно исподволь начать подготовку к большому контрнаступлению силами фронтов. Уже тогда оба военачальника решили, что основные удары должны быть нанесены по флангам немецкой группировки, которые прикрывали менее боеспособные румынские войска. Так родился замысел, с которым они пришли к Верховному вечером 13 сентября. Замысел, которому после материализации суждено стать классикой Второй мировой войны, одним из самых блестящих примеров в мировой истории военного искусства. Это было озарение.